Петр был действительно болен, несмотря на то, что он посетил умирающую. Отсутствие царицы объяснялось тем, что она была на последних днях беременности. 22 октября кронпринцесса скончалась. Царевич был при ней до последней минуты, три раза падал в обморок от горя и был безутешен. В такие минуты сознание проясняется. Кронпринцесса была добрый человек. Если сердитовала, отталкивала от себя, то не без причины. Грехи были на душе у царевича. Он был также добрый человек. Кронпринцесса скончалась, медики объяснили ход болезни, но должны были явиться люди, которые не хотели ограничиться медицинскими объяснениями. «Печаль свела кронпринцессу в могилу», — говорили они. Так доносил своему двору австрийский резидент Плеер. Причины этой печали, по словам Плеера, заключались в том, что деньги, назначенные кронпринцессе на содержание, выплачивались неаккуратно, с большим трудом, никогда не выдавали ей более 500 или 600 рублей разом, так что она постоянно нуждалась и не могла платить своей прислуге. Она и ее придворные задолжали у всех купцов. Кронпринцесса замечала также зависть при царском дворе по поводу рождения принца. Она знала, что царица тайно старалась ее преследовать, и по всем этим причинам она была в постоянной печали. Что касается тайных преследований царицы, то они остались тайною для Плеера и для нас. Как в 10 дней во время болезни кронпринцесса могла заметить зависть по поводу рождения принца? Это также тайна, которую резидент нам не постарался вскрыть. Единственную причину смертельного горя, которую Плеер постарался особенно уяснить, остается неаккуратная доставка денег, доставка малыми суммами. Мы не можем приписать этой одной объясненной для нас причине печаль кронпринцессы, сведшую ее в могилу, хотя никак не станем утверждать, что кронпринцесса была очень довольна и весела в России, что она находилась в наилучших отношениях к мужу, свекру и к мачехе мужа. Но мы не можем быть удовлетворены причинами, приводимыми господином резидентом. Царевич был очень печален, и не одна была у него печаль о потере жены. Он потом сам рассказывал, что его положение ухудшилось, когда пошли у него дети. Мы видели, что на дороге из Карлсбада он уже говорил, что его постригут, и не вследствие настоящего гнева отцовского. Теперь родился и сын, значит, неспособного отца можно было отстранить от престола. В самом деле, в шестой день по смерти жены, в день ее похорон, царевич получил от отца следующее письмо, подписанное еще 11 октября. «Объявление сыну моему. Понеже всем известно есть, что пред начинанием сия войны, как наш народ утеснен был от шведов, которые не только ограбили толь нужными отеческими пристанями, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули занавес и со всем светом коммуникацию пресекли. Но потом, когда сия война началась, которому делу един Бог руководцем был и есть, а коль великое гонение от сих всегдашних неприятелей ради нашего неискусства в войне претерпели, и с какой горестью и терпением сию школу прошли, донде же достойной степени вышереченного руководства помощью дошли. И тако сподобились видеть, что он и неприятель, от которого трепетали, едва не вящий от нас ныне трепещет, что все, помогающую Вышнему, моими бедными и прочих истинных сынов российских, равноревностных, трудами достижено. И когда же сию Богом данную нашему Отечеству радость рассмотряя, Обозрюся на линию наследства, едва неравная радость и горесть меня снедает. Видя тебя, наследника, весьма направление дел государственных непотребного. Ибо Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отнял. Ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче и не весьма слабой. Паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить, ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, но точию равноверных нам греков. Не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены? И, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в неокончаемую работу тиранам отдал. Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть. Ибо в одни владения брата моего не все ли паче прочего любили платья и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих дела нет? И до чего охотник начальствуй, до того и все, а от чего отвращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают. Калми же паче сию зело тяжкую забаву, серечь оружие, оставят. К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься, и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, что как оповелевать, он ими можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле. Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон, ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может.